Глава 28. Аванс. Последний вопрос я задал больше для формальности. Да, с одной стороны, я уже довольно много сделал для нашей будущей сделки, а с другой, Медея ставит гораздо больше. Ты прав. Как я и думал. Стоп, что она сказала? Ты прав, тебе нужны гарантии, и я готова признать тот вклад, что ты внес в защиту моего дома. Я признаю себя твоей ученицей на ближайшие 24 часа. Я бросился проверять статус своих учеников и появление нового очка улучшения. Даже не дослушал Медею до конца. Хотя стоило бы. В графе улучшения стихий было пусто. Видимо, временное ученичество — это не совсем то, что считается достойным награды. «Эй, ну что ты сделал такое лицо?» «Да она же издевается». «Ты хотел гарантий, вот они». Впрочем, я себя, пожалуй, накручиваю. Да, я не получил сразу очко улучшения. Но теперь, пусть и всего на сутки, я могу или одарить Медею какой-то своей силой, или убить. Да, она кинула мне это как подачку, но разве от этого меняется суть? Нет. И хватит обращать внимание на формальные мелочи, позволяя этой ловкой дамочке мной манипулировать. «Согласен, ты права». Ну вот, фраза, которая вызывает недовольную мину у каждого любителя поспорить. «Гарантии есть, так что давай перейдем к делу. Расскажи, что нас ждет и почему ты считаешь, что тебе с этим не справиться». Эмидея поведала мне о том, что несут новые уровни сложности в испытаниях очищения. Как я уже знал, обычные противники использовали практически только голую силу. Поэтому справиться с ними при наличии атак соответствующего уровня было несложно. На необычном уровне добавлялись некоторые простые приемы, но так как в основном это были именно атаки, обычные и по площади, точечные и дистанционные, это меняло все не так уж сильно. А вот редкие противники начали привносить в бой кое-что гораздо более неприятное – изменение мира и умение контроля. В результате этого управлять схваткой и гарантировать свою победу становилось совсем уж невозможно. В своей первой и последней дуэли с противником редкого уровня я победила только чудом. Медея честно призналась в своей слабости. Серьезно, такое чувство, что приближается конец света. Враг был всего лишь черной маской, но его способности, аура дурмана, пробивала мои щиты. Я понимала, что еще немного и конец. И я побежала прямо в лес на бой барабанов. А вот это уже интересно. Сам я так и не решился покинуть опушку, а вот Медея смогла и выжила. И что там? Там смерть. Лес как будто поделен на зоны, где обитают монстры самых разных уровней. Я пробежала, наверное, метров 100, когда путь мне преградил огромный белый змей, чьи глаза играючи заключили меня в бесконечный лабиринт. И в этом была моя удача. Змей не стал есть меня сразу. А вот моим преследователям достался враг попроще. Он их прикончил, я получила достижение и смогла выйти наружу. Вот оно значит, как все было. Теперь понятно, в чем Медее повезло, и почему она больше не решается зайти туда снова. Но на что она рассчитывает, привлекая меня? Какие мои способности смогут помочь против врагов такого уровня? «Каков твой план?» «Мы проходим в зону, ты вызываешь огонь на себя, телепортами заводишь твари в лес, и мы ждем, пока с ними не покончат. Я же буду прикрывать тебя телами духов ночи от любых потенциальных атак, которые смогли бы тебя достать». «Неужели Медея думает, что я пойду на такой риск, пусть и ради очка улучшения стихии до высшей? Или это план-обманка?» Когда она говорила, что рассчитывает на мою помощь, то уже знала про снятие предела короля. Значит, понимала, что у меня есть новые силы, только пока непонятно какие. На их наличие, скорее всего, и строится весь расчет. Что смогу призвать силу высшего, и как в случае с поглощением гримуара справлюсь. Вот только как победить не особо разговорчивых монстров с помощью обмана, я что-то пока не очень представляю. У меня ведь даже козырей на руках нет, вроде какого-нибудь нового крестового похода, в котором бы я смог предложить им место. Чёрт. Твой план ужасен. Предложи свой. Дай мне полноценную клятву, и с новой высшей стихией я смогу нас защитить. Я сказал, что хотел, а теперь молчу. Чисто теоретически можно было попробовать придумать план и с текущими силами. Но зачем рисковать? И жизнью в будущем бою, и обещанием ученичества, которое Медея, возможно, захочет нарушить. Лучше получить все сразу, и не аванс, а полный расчет. «Значит, вот каков твой ответ». «Не вижу смысла рисковать. Если ты не собираешься меня обмануть, то и для тебя здесь нет никакого риска». «Хорошо». Медея долго молчала, прикидывая разные варианты, но в итоге все же дала мне свое согласие. Неужели это все-таки произошло? Что ж, тогда и мне пора держать слово и повышать одну из своих основных стихий. Не виси над нами сейчас дамокловым мечом испытания, я, возможно, не стал бы торопиться и делать именно этот выбор. Но раз Медея решила поверить в меня, теперь моя очередь делать ответный жест. Вы улучшили стихию тени до уровня высшей. Добавлена возможность использования следующего по спектру цвета маски, чем максимально доступной на 10 секунд. Неожиданно. Вот я и могу призвать маску зеленого уровня. Только это на самом деле мелочь. Гораздо интереснее то, во что превратится эта способность, когда я достигну уровня белой маски. Что будет за ее гранью? Но это все потом. А сейчас лучше посмотреть, во что же превратились мои старые способности тени. Ведь ради них я пошел на это усиление. Двойник повышен до королевского истинного двойника. Ваша копия обретает право на трон. Откат 1 час. Можно усиливать магическими способностями. Вот и первое улучшение. И я считаю, что это подстава. Добавили откат. Хотя я раньше мог не обращать внимания на такие мелочи. И все ради чего? Ради права на трон для моего двойника? Выглядит как насмешка судьбы, если честно. Ладно, идем дальше. У меня же в стихии тени, в отличие от обмана, не одна, а 2 способности. Смена образа повышена до королевской истинной смены образа. Перенимается не только внешний вид, но также умение и даже сама суть цели. Ограничение по целям. Высшие боги, короли монстров. Откат 1 час. Можно усиливать магическими способностями. Длительность 10 секунд для цели равного уровня. Для сильнейших – сокращение длительности на порядок за каждую ступень. Для слабейших – увеличение длительности на порядок за каждую ступень. А вот и то, что я искал. Как я и надеялся, высшая смена образа у теней довольно похожа на способности обмана.